чем наблюдение сложных явлений в астрономии невооруженным глазом. А затем проблемы, вытекающие из регистрации наблюдений без преимуществ математики или письменности. Без таких возможностей эта собака не охотится. По моему мнению, эта помеха в большей мере, чем любая другая, объясняет, почему технический язык мифа не имел общего признания со времени жалобы Аристотеля на то, что Платон был последним человеком, кто поистине понимал значение мифологии. Исследователи, не страдающие ни интересом к астрономии невооруженного глаза, ни подозрением, что астрономия особенно важна в изучении культуры, едва ли могут надеяться выделить важные проблемы, намного меньше задают правильные вопросы. Исключение составляет полевое этноастрономическое исследование Гарри Уртона. Его открытие современного использования взаимно кардинального пересечения солнцестояний в планировке Анской деревни было рассмотрено выше. Теперь же нас интересует другое его открытие, которое современная кичуанская практика деления пространства на четверти не заканчивается на горизонте, а простирается до самого небесного свода. В то время как земное пространство организуется расположением точек восхода и заката солнцестояния на горизонте, небесное пространство организовано посредством сезонных осей Млечного Пути. Эта конфигурация может быть изображена подобно шву или канту, разделяющему верх бейсбольной кепки на четыре четверти. При этом кнопка сверху кепки аналогична точке пересечения двух потоков Млечного Пути. Для понимания этой формулировки надо попытаться зрительно представить себе следующее. Наша Солнечная система находится внутри галактики, которую мы называем Млечным Путем. Наша галактика имеет форму чего-то вроде летящего блюдца. Это диск с небольшой выпуклостью к центру. Наше положение в галактике – это примерно две трети пути к ее внешнему краю. Поскольку мы живем внутри галактики с ее 100 миллиардами звезд, мы воспринимаем Млечный Путь как непрерывную полосу света в небе. Но так как мы живем на планете, которая всегда закрывает нам обзор неба ниже нас, мы не можем увидеть сразу весь Млечный Путь. В нашем поле зрения у него как бы имеются свои сезонные ритмы. Если пребывать в пространстве в свободном полете, то можно было бы видеть весь большой круг галактики. Поскольку мы внутри галактики, она выглядит как полоса в окружающей нас небесной сфере. Следующим важным для понимания вопросом является ориентация в ночном небе на Млечный Путь земного пункта наблюдения. Тот, кто наблюдал перемещение потока Млечного Пути в ночном небе, мог заметить, что он пересекает небеса диагонально, то есть под наклоном приблизительно в 26 градусов от полюсов. Например, один поток Млечного Пути идет с северо-востока на юго-запад, поток, который виден в ночном небе в период июньского солнцестояния. Фоновое свечение звезд в этом потоке исключительно яркое, потому смотришь в центр галактики на самое густое скопление звезд, выпуклость в летающем блюдце. Внутри этого потока находятся созвездия, известные нам как Скорпион и Стрелец, а также анские объекты из темного облака, известные как Небесная Лама и Лиса. Когда этот северо-восточный, юго-западный поток виден сверху, другой поток или другая половина большого круга Млечного Пути находится в небесах под землей в Тибете в дневное время. Теперь наступает сложная часть. В декабре, когда другой поток Млечного Пути, проходящий через эклиптику в Близнецах и Тельце, виден в ночном небе, он идет по противоположной диагонали, то есть с северо-запада на юго-восток. Каким же образом непрерывная полоса звезд производит сезонный рисунок чередования диагоналей? Я полагал, что эту идею очень трудно представить визуально.